Глава 7. Целитель внимательно посмотрел на меня, все еще метая глазами молнии. «Хочешь шанс?» — недовольно рыкнул он. «Хорошо, будет тебе шанс. Он в той смотровой сидит парень со сломанным коленом. Иди и вылечи его, а дальше посмотрим». «Хорошо», — радостно улыбнулся я, несмотря на то, что довольно грубо со мной разговаривал. «Но это вполне ожидаемо. Я здесь никто, и звать меня никак. Надо привыкать завоевывать репутацию и авторитет». Я направился в смотровую, лавируя между рядами носилок и просто лежащими на полу людьми, нуждающимися в помощи. Сердце кровью обливается, я мог бы помочь, а сам иду дальше, потому что мне так сказали. Когда я вошел в смотровую, меня ожидал шок. Там, держась за распухшее колено, сидел тот самый главарь банды хулиганов, которому я это колено и сломал. Вот так встреча. Он, увидев меня, удивился не меньше и немного напрягся, но страха у него в глазах я не увидел. Сначала немного расстроился даже по этому поводу. «А ты что здесь делаешь?» — нервно спросил он. «Добить тебя пришел», — улыбнулся я, все же не выдержав, продолжил. «Да не бойся ты. Пришел лечить твое колено», — хмыкнул я. «Хотя, на мой взгляд, ты этого не заслуживаешь. Это моя земля, ты чужак, который приехал, чтобы ею воспользоваться для личной наживы. Мы лишь собираем дань с приезжих». «Забрать амуницию и оружие, оставив без средств к существованию?» — скептически приподняв бровь, спросил я. «Интересные у вас налоги, после которых мы, по идее, должны были превратиться в беззащитных бомжей. Ты колен пришел лечить?» — рыкнул парень, обрывая меня на полуслове. «Вот и лечи». На самом деле, мне хотелось его не вылечить, а покалечить еще больше. Но мне дано испытание, которое я должен пройти, чтобы на меня обратили внимание и дали, наконец, нормальную работу. Поэтому я прекратил вступать в бесполезные дебаты со слишком уж дерзким для своего положения парнем и начал осматривать его колено, чтобы определиться, что с ним не так. Пока я проверял повреждения внутрисуставных структур, в голове всплывали мысли и образы, принесенные из прошлой жизни, до перерождения. Чаще всего эти образы мне очень помогали, и я им был благодарен. В прошлой жизни я точно был целителем, но там таких специалистов называли по-другому – доктор, врач. Или как-то так. У парня оказался поврежден внутренний мениск и внутренняя боковая связка. Кости были целыми, а в полости коленного сустава приличное количество крови. Когда я начал воздействовать на сустав магии, парень начал кряхтеть и тихонько подвывать. Но мне на это было абсолютно начхать. Заслужил, терпи. Через несколько минут связки снова были целыми, а кровь в суставе и отек практически исчезли. Попробуй согнуть и разогнуть колено. — сказал я хулигану, убрав свою руку и встряхнув ею, будто сбрасывая налипшую грязь. Он с сомнением посмотрел на меня, но все же решился попробовать. Получилось полностью согнуть и разогнуть, даже не поморщившись. «Охренеть!» — выдохнул парень, встал на ноги и походил туда-сюда по смотровой. «А ты, оказывается, что ты можешь!» Я каждое мгновение был начеку, нет никаких гарантий, что он не захочет поквитаться за свой позор прямо сейчас. Однако, вопреки моим опасениям, мой не очень добрый знакомый посмотрел на меня виноватым взглядом, подбирая нужные слова. «Слышь, ты это, извини, если чё», — пробормотал он. От главы банды хулиганов, казалось, ничего не осталось. «Я ведь не знал, что ты целитель. Видим, новички идут, вот и решили обчистить слегка, а то больно довольные». «Какая разница, целитель я или нет?» — слегка раздраженно спросил я. «А если не целитель, то можно и в расход пустить. Ты же не просто так своим мечом махал». «Да ты чё? Убивать я никого не собирался. Так только попугать!» — пробурчал он и пожал плечами. «И вообще, целителей мы уважаем. Хорошее дело делаете. А ты неплохо копьем владеешь для целителя». «Специально готовился от местных в Каменске отбиваться», — бросил я и уже собирался развернуться и уйти. «Слышь, погодь!» — услышал я сзади. Повернулся к нему спиной, я уже не опасался. «Разговор к тебе есть». «Я с бандитами не общаюсь», — бросил я, но все же остановился и повернулся к нему. Любопытство победило. «Интересно, что же он хочет мне сказать?» «Да какой я нафиг бандит?» — махнул он рукой. «У меня просто вынуждены обстоятельства». «Тебя кто-то заставляет грабить чужаков?» — изобразил я искреннее удивление. «Да что ты заладил? Что ты вообще обо мне знаешь?» — разозлился он, чего я, собственно, добивался. «Я в 12 остался сиротой, когда пьяные гастролеры вырезали мою семью. Я тогда чудом остался жив. Меня соседи еле выхотели. Потом остался без ничего и просто пытался выжить. Ну ты сам пойми, какое у меня отношение должно быть к вашему брату!» «Не все же люди одинаковые», — покачал я головой. «Для меня все. Особенно после той поганой ночи», — пробормотал он дрожащим голосом. Возможно, мне показалось, но в глазах блеснули на миг слезы, который парень все же удержал. «Но ты не такой. Ты ведь легко мог прикончить меня сегодня тем копьем, но не стал. А теперь еще и вылечил. Ты точно не такой, как те!» «Много не таких», — уже более спокойно сказал я. «В какой-то степени мне его уже было жалко». «Менял бы ты род своей деятельности, а то помрешь молодым на родной улице. И не будет рядом целитель, чтобы вытащить тебя». «Да я-то давно поменял», — махнул он рукой. «Мы с охоты возвращались, с утра пораньше ходили в аномалию. Неплохо так удалось заработать. А тут что-то вас увидел, и вскипело все по новой, как тогда, 7 лет назад». Тот он вздохнул и подозрительно посмотрел по сторонам, как будто кроме нас в палате кто-то еще мог быть. «Чудной человек. Ты, кстати, не хочешь с нами в аномалию сходить? С целителем мы сможем гораздо больше добыть и находиться там сможем дольше. Ты же можешь убирать эффект этой аномалии из человека». «Пока только учусь», — уклончиво ответил я. «Не уверен, что хочу с тобой туда ходить». «Да ладно тебе, давай забудем, я же извинился», — удивился он моему ответу. «Вы же только приехали, еще ничего здесь не знаете». «Мне пока и не надо, я в госпиталь приехал работать. Это для меня важнее, а здесь твоя помощь мне не нужна. Так что если колено не болит, можешь идти, тебя никто не держит». «Суровый ты какой!» — покачал парень головой. «Тоже жизнь потрепала? Ну, не хочешь, не рассказывай. Я тебе как на духу все выложил». «Я не готов делиться подобными вещами, и, увы, не проникся в твоей истории», — хмыкнул я. «Ладно, бывай, пошел я», — разочарованно пробормотал мой пациент и открыл дверь. «Погодь, запиши мой телефон на всякий случай, вдруг пригодится». «Я не думаю, что его номер телефона сможет мне зачем-то пригодиться». Сохранялась к этому типу некоторая неприязнь, но на всякий случай записал. И вышел вслед за ним. Как раз мимо пробегал тот самый целитель, который к нему меня и направил. «Гляньте, пожалуйста». Перехватил я его на ходу, преградив дорогу. «Я его вылечил». «Прилип, как банный лист», — рыкнул целитель, но колено все же посмотрел. Для этого ему было достаточно коснуться запястья парня и замереть на мгновение. «Быстро». «Ладно, зачет. Иди в отдел кадров, оформляйся помощником целителя. Если что, можешь сослаться на меня. Скажешь, Анатолий Федорович Герасимов сказал. Потом возвращайся сюда. Халат получить не забудь и руки помой». «Да, Анатолий Федорович, будь сделано». Радостно выпалил я и почти бегом отправился в указанном направлении, забыв уже о своем первом пациенте. Найти отдел кадров на фоне суеты и неразберихи оказалось не так-то просто. Кабинет я обнаружил в закоулке, в конце длинного коридора, в отдалении от тех путей, где могут появляться пациенты. Постучал в дверь и сразу зашел, не дожидаясь ответа. За столом сидела весьма объемистая тетя в возрасте, с копной неухоженных светлых с проседью волос на голове и недовольным выражением лица. «Чего надо?» — спросила она так, словно я у нее денег пришел просить. Так что я даже инстинктивно чуть не вышел в коридор. «Анатолий Федорович Герасимов сказал к вам подойти по поводу трудоустройства». «Анатолий Федорович?» — сомнение в голосе и во взгляде спросила она. «Ну, такой, залысиной, с бородкой», — зачем-то решил уточнить я. Видимо, не зря на нее это подействовало. «Документы ваши где?» — чуть менее недовольно спросила она, дама. Я достал из кармана паспорт и положил на стол. Она его внимательно изучила... Проверила на подлинность специальной лампой, потом начала заполнять какой-то бланк. «Вот здесь распишитесь», — сказала женщина, небрежно бросила ручку на стол. «И поспешите, молодой человек, у меня еще дел много». Я забрал свой паспорт и расписался внизу учетного документа. Халат и прочие принадлежности можно получить в 106-м кабинете. Скажете, что только что оформились на работу. «Хорошо, спасибо вам большое», — сказал я, умудрившись не добавить что-то типа «жаба старая». Надев новый халат и взяв в руки планшет для записи с привязанной к нему ручкой, я отправился искать Анатолия Федоровича. Скорее всего, он еще занимается сортировкой раненых и пораженных аномалий людей. И я не ошибся, он все носился между редеющими носилками и раздавал распоряжения. «Я готов», — радостно сообщил я ему, преградив в очередной раз дорогу. Потому что по-другому его поймать было невозможно, разве что заарканить. Но не думаю, что меня верно поймут в таком случае. «Оформился! Отлично!» — кивнул он, осмотрев меня с ног до головы. «А теперь слушай сюда, студент! Будешь удалять из пострадавших энергию аномалии. Они помечены желтым стикером. Как только человек будет полностью очищен, лепишь зеленый стикер и отправляешь в регистратуру отметиться. Все понял? Дальше им уже займутся другие люди». «Понял!» — кивнул я. «Но я могу и раны лечить». «Ты меня плохо слышишь, что ли?» — резко отрезал он. «Я сказал тебе, что делать, а если не нравится, выметайся отсюда. Только халат не забудь сдать». «Простите, Анатолий Федорович», — потупился я, всем видом стараясь дать понять, что понял свою вину. «Будут заниматься очисткой, раз приказали». Да уж, с учетом, что я княжеских кровей, выслушивать такое целителя было не так-то легко. Но, видимо, основатели рода как раз и придумали такое испытание, чтобы мы научились сдерживать гордыню в угоду общему делу. И именно поэтому наш род процветает, а наши слуги верят в нас. «Вот и иди, честь!» — рыкнул он. «И не выступай, когда не просят!» Он резко развернулся и отправился дальше, выбирая самых тяжелых пациентов. А я начал оглядываться в поисках желтых стикеров. «Да они тут практически на каждом пациенте! Значит, работы мне точно хватит!» Я подошел к ближайшему помеченному и положил ему руку на область сердца. Закрыв глаза, я сосредоточился и почувствовал, как у пораженного внутри беснуется темная энергия. Я активировал зеленый круг, и моя энергия жизни начала вытеснять чужеродную из тела пациента. Медленно и неохотно, но она отступала, пока не исчезла совсем. На все ушло порядка 5 минут. Поменял стикер на зеленый и указал, куда идти. У следующего дела были гораздо хуже. Если такого не трогать еще один день, то энергия аномалии заденет слишком много органов и придется потратить куда больше сил, чтобы вытащить этого человека. Здесь пришлось повозиться и попотеть. На полное очищение ушло 15 минут и почти наполовину истощило мой запас энергии. Наклеив зеленый стикер, я отправил пациента в регистратуру и проследил, чтобы он туда дошел. Следил за ним не только я. На полпути его перехватил Герасимов и проверил, насколько тот чист. Потом нашел меня глазами, одобрительно кивнул и пошел дальше. Значит, он не только прекрасно знал, что мне предстоит делать, но и наблюдал за процессом и одобрил результат. Хорошо. Переходим к следующему. Когда я очистил от воздействия аномалии еще 3, ко мне снова подошел Анатолий Федорович. «Хватит тебя на сегодня», — сказал он холодно, но уже далеко не так враждебно. «А то еще рухнешь тут в обморок с непривычки. Повесь халат в ординаторской, он у тебя чистый, иди домой, отдохни. Завтра к 8 утра, чтоб был как штык, понял? Опоздание я очень не люблю». «Да, Анатолий Федорович, спасибо», — сказал я и поплелся искать ординаторскую. Это оказался небольшой кабинет, в котором теснились 4 письменных стола, 2 дивана и 2 вместительных шкафа для одежды. В одном из них висела верхняя одежда, в другом — халаты. Чтобы ни с кем не перепутать, я положил в карман записку со своей фамилией. Теперь все, домой. Только сейчас понял, насколько я вымотался. Сегодня был, пожалуй, самый насыщенный день в моей жизни. На улице уже вечерело, солнце зависло над самыми соснами, отдавая городку последние согревающие лучики. А на востоке небо уже начинало темнеть, и зажигались первые звезды. Легкий свежий ветерок приятно охлаждал разгоряченное лицо. Матвей был дома. С порога было слышно шкварчание сковороды. «О, Вань пришел?» — обрадовался он. «Я тоже пришел только с 30 минут назад. Купил по пути какой-то местной рыбы, не помню, как называется. Будешь?» «Буду», — буркнул я, падая на стул. «Я сейчас даже сырую готов слопать». «Не получится», — хихикнул Матвей. «Последнюю дожариваю уже. В следующий раз для тебя специально одну сырую оставлю, посмотрю, как ты ее лопать будешь». Через 5 минут на столе стояла большая тарелка с кучей небольших рыбешек размером с ладонь и грубо нарезанный большими кусками батон. «На вот, угощайся», — сказал, удовлетворенный результатом своего труда, мой сосед. «Вроде неплохо получилось». «Отлично получилось», — пробормотал я в ответ, откладывая в сторону первый обглоданный скелет. «Только немного соли не хватает». «Да вот не подумал купить, а тут ее оставалось, кот наплакал», — пожаловался Матвей. «Ну че, как у тебя дела-то? Нашел свой госпиталь?» «Да», — кивнул я, выбирая рыбеху посочнее. «И уже устроился на работу». «Ни хрена себе ты шустрый!» — удивился Матвей. «А я тут походил по окрестностям, поговорил с людьми. Напросился уже в один отряд. Правда, пока только носильщиком. Новичку особо не доверяю, чтобы взять сразу бойцом». «Ну, надо же с чего-то начинать», — успокоил я его. «Не все сразу, мы только приехали». «Это да!» «Да я и не жалуюсь», — пожал он плечами. «Зато посмотрю, как они охотятся, что собирают, что делают. А пока буду тюки с шкурами таскать. Заодно подкачаюсь. Ты-то не желаешь присоединиться?» «Пока нет», — ответил я с набитым ртом. «Буду в госпитале пока адаптироваться. А ты там присматривайся, осваивайся. Может, потом и я присоединюсь». «Лады», — сказал он и впился зубами в очередную рыбину, которые быстро исчезали с тарелки и пополняли кучу скелетов на столе. Плотно поужинав, мы попадали на кровати с книгами в руках. Матвей штудировал засаленный талмуд по монстрам, а я листал книгу по целительству и не заметил, как заснул. Приснился странный сон. Большая комната, стены и пол покрыты белой плиткой, стол в центре, на котором лежит человек с большим разрезом на животе. Люди в белых халатах и масках суетятся. Мои руки в резиновых перчатках в крови. Девушка в халате и маске подает мне какой-то странный инструмент. а я, как ни в чем не бывало, накладываю зажимы на участок кишечника и начинаю его отсекать странным ножом с коротким и невероятно острым лезвием. В центре этого участка, внутри, нащупывается странное плотное уродливое образование. С помощью странного прибора останавливаю кровотечение из небольших сосудов и накладываю зажимы на более крупные. Потом прошиваю их кривой иглой, из тупого конца которой тянется фиолетовая нить. Когда я проснулся от звонка будильника, сначала долго пытался понять, где я нахожусь. Вспомнил странный сон, скорее всего, это было очередное воспоминание из прошлой жизни, в которой я, видимо, лечил людей и таким странным образом. За окном вовсю светило утреннее солнце и щебетали мелкие птахи. Сегодня у меня первый полноценный рабочий день, и я очень надеялся, что доверит что-то более существенное, чем очищение от воздействия аномалии. Я быстро умылся, закинул в желудок кусок батона, запив его молоком, оделся и бодрым шагом выдвинулся в сторону госпиталя. Амуниция и оружие остались в углу за кроватью. Сегодня они мне не пригодятся. В приемном отделении снова царила суета, хотя уже далеко не такая, как вчера. Похоже, привезли новых пострадавших, раненых из зоны аномалии. Наверное, это происходит круглосуточно и непредсказуемо. Несмотря на ранний час, я пришел на 20 минут раньше, чем надо. Герасимов уже бегал между пациентами и старался помочь тем, кто пострадал больше всех. Увидев меня, он жестом поторопил, чтобы я переодевался и присоединялся к процессу. В ординаторской я столкнулся с еще одним целителем. На мое приветствие он никак не прореагировал, быстро нацепил халат и убежал. Я поспешил в сторону приемного и подошел к Герасимову в ожидании распоряжений. «Так, готов?» – спросил Анатолий Федорович, критически осмотрев меня с ног до головы. «Задание прежнее, занимайся, работы много». «А раненых?» — спросил было я, но он снова не дал мне договорить. «Ты что, нарываешься, мальчишка?» — чуть ли не закричал он. «Извините, задание понял, иду выполнять», — сдержанно ответил я. «Вот и иди, не нервируй меня», — бросил он и подошел к следующему, стонущему от боли пациенту. «Наверное, он будет так меня мариновать, пока не убедится, что я подхожу. Ну что ж, чистить так чистить. Наберем терпения и вперед». Желтый стикер был сегодня почти на всех, так что работы хватит намного дольше, чем моего запаса энергии. Я начал с первого попавшегося. Это был здоровенный парень, косая сажень в плечах. Левая рука была замотана окровавленными бинтами и подвешена на косынке. Такая же кровавая повязка была и на ноге. Чем не шанс проявить себя и с другой стороны? Последствия воздействия ауры аномалии были относительно небольшими. Я с ними быстро справился. Я не торопился менять стикер, пациент сидел спокойно и благодарностью принимал мою помощь, поэтому я решил на свой страх и риск с ним продолжить. Я положил руку поверх кровавой повязки на его руке, там оказалась немаленьких размеров рваная рана, словно кто-то пытался выгрызть оттуда кусок мяса. Направив в рану поток энергии, я занялся ее заживлением. Когда все уже практически закончилось, на мое плечо легла тяжелая рука.